Глава 33. «Ну, признавайтесь». Я вперила в инспектора самый пронзительный и укоряющий взгляд, на который только была способна. «В чем признаваться?» Он сделал вид, что не понял. Я только махнула рукой. «Не могла я так долго проваляться в обмороке. Вы нарочно какими-нибудь чарами меня отключили, чтобы я не мешала. А сами сговорились с бароном отдать ему нашу лавку вместе со всей магией и колдовством. Так было?» «Да с чего ты взяла?» «А с того. Ни один нормальный человек в обмороках весь день и полночи лежать не будет. Стало барышне дурно, ей веточкой у лица помахали, она и пришла в себя. И обязательно в объятиях какого-нибудь красавца, а не черт знает где, черт знает когда. К тому же не просто так вы меня на разговоры из дому утащили. Очень сомневаюсь, что причиной тому свежий воздух, пение кузнечиков и восхитительный диск луны. Явно же хотите сказать что-то такое, о чем лавке лучше не знать. А что это еще может быть?» Он тяжело вздохнул. «Какая ты у меня догадливая. Действительно, лавке лучше не знать. Да только я сдавать ее колдуну не собираюсь. Наоборот, пока ты валялась в своем глубоком обмороке...» Слово «глубоком» он почему-то выделил голосом. «Я придумал, как нам с этой ситуацией справиться. Вот об этом и я и хочу рассказать». Он еще что-то там говорил, но мысли мои были бесповоротно заняты этим глубоким обмороком. Что же он имел в виду? Я вспомнила, что очнулась рядом со свечами, лепестками и какими-то знаками. Нет, он точно проводил какой-то ритуал, а для выведения барышни из обморока, пускай даже самого глубокого, все это, насколько мне известно, не используется. «Я все поняла», — проговорила я медленно, перебив инспектора на полуслове. Кажется, он вещал что-то о каких-то пробках, но я толком не услышала. «Что ты поняла?» — вскинулся он. «Поняла, почему я так долго была в отключке. Я вовсе не в обморок упала. Я, наверное, в эту самую яму с сердцем и рухнула. Вы меня оттуда достали, но было уже поздно. Я была окончательно и бесповоротно мертва». «Что?» — вытаращился на меня инспектор. «Ну да. Вы, разумеется, поспешили доставить меня в лавку, провели какой-то ритуал, подняли из мертвых, и теперь я ходячий мертвец. Так и было, да? Вы это имели в виду, когда говорили «глубокий обморок»?» «Именно так, с ударением на первое слово. Естественно, если я умерла, куда еще глубже? Признавайтесь, я ходячий мертвец?» «Да какой из тебя мертвец? Мертвецы так не тараторят. Вот пощупай себя, ты же теплая, горячая, можно сказать». И, видимо, чтобы показать мне пример, инспектор меня тщательно ощупал. От такой фривольности я, конечно, прибалдела и даже не стала выяснять, теплая я, горячая или уже источаю могильный холод. Он тоже быстро понял, что делает что-то не так, и быстро одернул руки. На всякий случай даже спрятал их за спину. Да уж, неловко получилось. «Так ты будешь слушать про пробку?» — смущенно буркнул он наконец. «Про какую еще пробку?» Эта часть нашего разговора как-то совершенно от меня ускользнула. «Сосредоточься, пожалуйста», — нахмурился граф. «И выслушай, что я хочу тебе сказать». Я понимающе кивнула. «Конечно, нужно выслушать. Наверняка он хочет сказать что-то важное. Только вот... А может, это какая-то серьезная болезнь? Все-таки для обморока слишком долго». «Хватит!» — рявкнул он. «Никакая это не болезнь. Просто это такое влияние червоточины. Если кто упадет при ней в обморок, будет лежать там долго. Ты еще быстро в себя пришла. Обычно по двое-трое суток народ в себя не приходит. И единственная причина, почему ты так быстро справилась с его пагубным влиянием, это твое отменное здоровье, как физическое, так и психическое». Я продолжала смотреть на инспектора с подозрением. Очень уж было похоже, что все это он выдумал вот прямо сейчас, в эту же секунду. Но, как говорится, какие ваши доказательства? О природе червоточин мне было неизвестно ровным счетом ничего. А спорить в отсутствии аргументов — так себе развлечение. Мне не нравится. «Ну так что у вас там за пробка?» — спросила я. Инспектор тяжело вздохнул. «Наконец-то. В общем, пока ты прохлаждалась в своем обмороке, я придумал отличную идею, как спасти лавку и магию. Нужно просто, чтобы ты затребовала у своего сундука специальную магическую пробку для затыкания таких вот червоточин». Я задумалась. А ведь действительно хорошее решение. Тем более, что выпрашивать у сундука всякие разные специфические штуки у меня в последнее время неплохо получается. «Очень даже может быть», — с энтузиазмом кивнула я. «Все-таки отличная идея пришла в вашу светлую голову. Можете же иногда, когда хотите». Инспектор от чего-то смутился. А вот наш колдун так не считает. Что, в самом деле? Да-да, поднял меня на смех. Сказал, не милите, мол, чушь. Никогда в жизни ни одна магическая лавка не выдаст ничего такого, чего нет, во-первых, в ассортименте, а во-вторых, в списке разрешенных товаров. Что? Да чтобы он понимал, возмутилась я. Резонно, между прочим, возмутилась. Мне с легкостью удавалось и то, и другое. Вот-вот, я ему то же самое сказал. А я? Я что сказала? На всякий случай решила прощупать обстановку я. А ты сказала... Тут он запнулся и посмотрел на меня недобро. А ты во время этого разговора спокойно лежала в обмороке и ничего не сказала. Люди в этом состоянии обычно крайне неразговорчивые, даже такие болтливые, как ты. Я вздохнула. Не удалось его подловить. Хотя вот я сердцем, и не только сердцем, чуяла, что-то с этим обмороком не так. В общем, посмеялся надо мной колдун и ушел, уверенный в том, что ни черта у нас не получится. Но это мы еще посмотрим. Я решительно направилась к двери. «Эй, постой!» — остановил меня инспектор. «Давай еще раз. Ты же понимаешь, что нам нужно?» «А что же тут не понять? Универсальная пробка, затыркиватель для любых червоточин», — отрапортовала я. «Вечная», — добавил инспектор. «Чтобы если и затыркивала, то навсегда». «Угу», — кивнула я и устремилась к двери лавки. Все-таки ночной лес — не самое уютное место на свете. Но инспектор снова меня остановил. И вот еще что. Когда мы с колдуном спорили, он обмолвился, что никаких денег за такую штуку не пожалел бы. Еще бы! — усмехнулась я, вспомнив, каких трудов стоило барону продлевать существование этого мира. Так что скажи сундуку, что у нас есть отличный покупатель.